Протекает? Не поняла она. Да. Если перевоплощение действительно существует, то он наверняка в прошлой жизни был китайцем-прачкой. Когда он хихикает, он обрызгивает собеседников, как китаец-прачка прыскает на белье, когда гладит. Обожает здороваться за руку. Я его терпеть не могу, но нельзя же оскорблять напрямую. Пусть только попробует выкинуть какой-нибудь фокус, я забуду об этикете и вышвырну его вон. — Кот должен быть польщен, — сказала Делла. — Ведь столько занятых людей тратит время, чтобы решить, можно ли ему оставлять на постели следы грязных лапок. Перри Мейсон раскатался. — Валяй, — сказал он, — растравляй рану. — Ладно, я готов. Шестер постарается подзадорить своих клиентов на драку. Если я от нее уклонюсь, он внушит им, что вынудил меня пойти на попятную, и сдерет с них хороший куш. Если я не отступлю, он скажет, что пострадает все наследство и выкачет у них хороший процент. Вот что я получаю за тот блеф о конфискации наследства. — Мог бы мистер Джексон с ними поговорить, — предложила Делла. Перри Мейсон добродушно усмехнулся. — Нет уж. Джексон не привык, чтобы ему брызгали в лицо. Я-то с Шастером встречался. Пусть они войдут. Он снял телефонную трубку и сказал секретарше в приемной. — Попросите-ка мне мистера Шастера. Делла Стрит воззвала в последний раз. — Пожалуйста, шеф, пусть дело возьмет Джексон. Ты ввяжешься в неприятности. Стоит ли тратить время на борьбу вокруг кота? — Кошки и трупы, — сказал Мейсон. Ни одна, так другой. Я так давно занимаюсь трупами, что живая кошка может оказаться восхитительным разнообразием по сравнению с... Дверь открылась. Блондинка с большими голубыми глазами невыразительным голосом объявила. — Мистер Шастер, мистер Лекстер, мистер Хоуфли. В комнату стремительно вошли трое мужчин. Во главе был Шастер, подвижный, миниатюрный. Он суетился, точно воробей, выглядывающий сквозь осенние листья. — Доброе утро, господин адвокат. Тепло сегодня, верно? Он суетливо прошелся по комнате, протягивая руку для пожатия. Нижняя губа его отвисла, открывая рот полный зубов. Между зубами виднелись щели. Мейсон, возвышаясь над низеньким человечком, точно башня, подал ему руку и спросил. — Давайте уточним, который мистер Лекстер, а который мистер Оуфли? Да-да-да, конечно, конечно. Вот сам Лекстер, он душеприказчик, а внук Питера Лекстера. Высокий, смуглый человек, черноглазый, с тщательно завитыми волосами, улыбнулся с той степенью любезности, которая говорила скорее об уравновешенности, чем об искренности. В руке он держал большую шляпу кремового цвета. — А вот Фрэнк Оуфли, второй внук. Оуфли был желтоволосым и толстогубым. Казалось, лицо его не способно изменять выражение. Его водянисто-голубые глаза напоминали сырых устриц. Шляпы у него не было, он ничего не сказал. — Моя секретарша, мисс Стрит, — представил Деллу Перри Мейсон. — Если не возражаете, она будет присутствовать и запишет то, что я найду нужным. Шастер хохотнул, брызнув слюной. — А если будут возражения, я полагаю, она все равно останется. Ха-ха-ха! Знаю я вас, Мейсон. Помните... Вы имеете дело с человеком, который вас знает, знает, вы забияка, с вами приходится считаться. Для моих клиентов это дело принципиальное. Не могут они уступить слуге, но придется повывать. Придется. Я их предупредил, что вы забияка. Они не могут сказать, что я не предупреждал их. Садитесь, — сказал Мейсон. Шастер кивнул своим клиентам, указывая на стулья. Сам он опустился в большое потертое кожаное кресло и почти утонул в нем. Он скрестил ноги, ослабил галстук, поправил манжеты и повторил. — Для нас это дело принципа. Мы будем бороться до последнего. Да, дело ведь серьезное. — Что? — Серьезное дело, — спросил Мейсон. — Ваше заявление, будто это условие завещания. — А что же дело принципа? — поинтересовался Мейсон. — Кот, конечно. — удивился Шастер. — Не нужен он нам. Более того, он совершенно не нужен, чтобы какой-то привратник нами распоряжался. Не в свои дела он суется, не в свои. Вы же понимаете, что если прислуга не выполняет своих прямых обязанностей, недолго ее уволить. — А не приходило ли вам в голову, — Мейсон перевел взгляд Шастера на внуков, — что вы делаете из мухи слона? Почему вы не позволяете бедняге Эштону